Мировые стили. Я изучаю переплетение визуальности и изобразительности, как изображение и изобразительное искусство создают и пересоздают то, что представляет собой видение. Существует, как мы теперь можем понять, различные стили видения, и некоторые из них зависят от изображений в том смысле, что они вырастают и зависят от нашего предшествующего общения с изображениями, общения, форму которого задает изобразительное искусство. Но чтобы объяснить эту идею наличия стилистических вариаций зрения, я должен сказать больше. Конечно, видение, в общем-то, представляет собой одно и то же явление, присущее нашему мозгу и телу на протяжении всей эволюции. Это же можно сказать и о других модальностях чувственного восприятия, таких как слух, осязание, вкус и обоняние. Это органические процессы, а не манера одеваться или украшать себя. Какое отношение к этому может иметь стиль? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен подойти к нему с двух сторон. С одной стороны, зрение и другие модальности чувств — это не происходящие в нас процессы, хотя они и зависят от таких процессов. Это скорее организованная деятельность, как разговор, письмо или ходьба. И поэтому они подвержены стилистическим вариациям. С другой, мы склонны пренебрегать богатством и значением стиля как самостоятельного явления. Обращаясь здесь к понятию стиля, я не столько хочу спустить сенсорное восприятие или психическую жизнь с пьедестала их биологического статуса, сколько предложить стиль как базовую категорию, необходимую для осмысления даже биологических явлений. Наконец, я должен объяснить широкие последствия этой идеи, которую я считаю важным прорывом, о том, что зрение и другие сенсорные модальности являются стилистическими явлениями. Давайте начнем с некоторых общих соображений о стиле. Ученые, интересующиеся разумом, как правило, пренебрегают феноменом стиля. Стили, в конце концов, являются предметом моды и модных тенденций, но на самом деле стиль — это перцептивная и когнитивная категория первостепенной важности. В первоначальном значении этот термин относится к стилусу, приспособлению для записи знаков. В дальнейшем он стал обозначать характерную манеру, с которой любой человек обращается со стилусом, каким-либо инструментом или даже собственным телом. Жестокий факт, если факты бывают жестокими, заключается в том, что вы можете узнать человека по оставленным им знакам. И не только. Люди, принадлежащие к сообществу, которое оставляет одни знаки или имеет общую письменность, обычно используют ручку сходным образом. По одному почерку иногда можно определить не только личность автора, но и когда и где он писал текст. То же самое справедливо и для искусства во всех его разновидностях, а также, конечно, для одежды, интерьера и других областей дизайна. Но суть дела более общая и фундаментальная. Человеческая деятельность несет на себе реальный, ощутимый, стилистический отпечаток своего создателя. Стиль — это фильтр, который одновременно что-то дает и что-то забирает. Многие из нас легко могут заметить различия между стилями одежды и причесок 1950-х, 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Эта стилистическая разница просто бросается в глаза, она ощутима. Однако на большом историческом расстоянии такие различия теряют свою актуальность. Современный молодой человек, скорее всего, не заметит их, равно как только люди со специальными знаниями, вероятно, смогут увидеть, не говоря уже о том, чтобы ими заинтересоваться, различия между тем, как одевались люди, например, в 1870-е и 1890-е годы. Культурная отдаленность также может сделать нас слепыми к соответствующим различиям. То, что китаец найдет стилистически приятным, может оказаться незаметным для немца того же поколения. Та же слепота к стилю, которая действует в случае чрезмерной дальности культур, работает и когда мы оказываемся слишком близки. Мне кажется, нужен специально натренированный глаз, чтобы уловить, как именно сегодняшняя одежда и дизайн несут в себе стилистические маркеры, которые в один прекрасный день могут выйти на первый план. Сегодняшние стили трудно различить, потому что они находятся как бы на заднем плане. Они воспринимаются как должное и функционируют как базовые стандартные. Однако со временем и по мере изменения базовых принципов, то, что было невидимым и ненавязчивым, начинает привлекать к себе внимание, как ушибленный палец. Вот почему, как писал критик Питер Шелдаль, «подделка — это блюдо, которое лучше всего подавать теплым». Первоначально данную мысль высказал Нельсон Гудман. Эту идею легко понять на примере кино. Обычно сразу видно, когда была снята драма, действие в которой помещено в тот или иной период истории. Легко заметить, что вестерн, действие которого происходит в 1890-е годы, был снят в 1970-е. Ведь то, что было незаметно в 1970-е, скажем, выбор гардероба и причесок, который на самом деле выбором не являлся, теперь привлекает к себе внимание. Преодолеть собственные стилистические ограничения трудно, хотя, может быть, и не невозможно, потому что на том, что мы делаем, остаются следы того, кто, а также что и когда мы есть. Важный пример — «Factum Arte». Это барселонская команда, возглавляемая Адамом Лоу, специализируется на создании репродукций произведений искусства не с целью их фальсификации, а ради сохранения работы или для того, чтобы их могли увидеть зрители, которые в противном случае не имели бы доступа к оригиналам. Поэтому, когда в 2016 году в Национальной галерее в Лондоне они воссоздавали капеллу Боргерини, было уместно, что они включили в нее более поздние вставки — электрические розетки XX века. Они воссоздали капеллу, но в том виде, в котором она существует для нас сегодня. На самом деле некоторые отличия были. Репродукция была меньше оригинала. Все мы в той или иной степени чувствительны к стилю, в искусстве, одежде, речи, дизайне, манерах и так далее. И все мы также в той или иной степени к нему нечувствительны. Свои способности к развлечению в этой области можно улучшать, но можно и пренебрегать ими. Соответствующие способности к развлечению носят эстетический характер. Эта эстетическая чувствительность к стилю имеет гораздо более широкую область применения, чем мы отмечали до сих пор. В этом главное открытие Гуссерля и Мерло-Понти. Идея о том, что то, что существует, или скорее то, что существует для нас в сфере человеческого, отмечено стилем, занимает у Гуссерля видное место. Всему вместе сущему в мире свойственно всеобщая, непосредственная или опосредованная взаимопринадлежность, в которой мир есть не просто некая совокупность всего, но воссеединство, некое, пусть и бесконечное, целое. Там же Гуссерль характеризует это единство как общий эмпирический стиль и своего рода житейскую привычку. Феноменология и восприятие Мерло-Понти опираются на догадку Гуссерля и развивает ее. По Мерло-Понти мир проявляется привычным, понятным образом в одном смысле. В смысле стиля. «Я ощущаю единство мира», — пишет он, — «так же, как узнаю какой-либо стиль». И объясняет. «Единство мира сравнимо с единством индивида, которое открывается мне в неопровержимой очевидности еще до того, как мне удается сформулировать особенность его характера, ибо он сохраняет один и тот же стиль во всех своих речах и своем поведении, даже если он изменяет среду и убеждения. Стиль — это определенный способ относиться к ситуациям, которые я открываю или которые я осознаю в индивидууме». По мнению Мерло-Понти, объекты сцеплены друг с другом не как беспорядочный набор свойств, а как некая естественная согласованность или единство, являющееся парадигмой того, что он называет стилем. Это единство, этот способ бытия и реагирования нам очевиден, мы ощущаем его непосредственно. Поэтому ясно, что он имеет в виду стиль, когда пишет: «Единство вещи по ту сторону ее устойчивых свойств не является субстратом пустым X, субъектом с неотъемлемыми свойствами, а представляет собой единый акцент, который находится в каждой вещи, тот единственный способ существования, вторичным выражением которого они являются. Например, хрупкость, твердость, прозрачность, хрустальный звук стекла выражают один единственный способ бытия». Он продолжает. «Если больной видит дьявола, он видит и его запах, его огонь и дым, поскольку сигнификативное единство дьявола есть эта едкая, серная и горящая сущность. Вещи существуют то символическое начало, которое связывает каждое чувственное качество с другими. Жар входит в опыт как разновидность вибрации вещи, цвет со своей стороны представляет собой выход вещи за ее пределы. И априори необходимо, чтобы слишком горячий объект становился красным, избыток вибраций буквально взрывал бы его». Действительно, Из подобных отрывков можно увидеть, что стиль Померло-Понти функционирует не только как маркер человека, но и как бы в счет разговора об априорном и необходимом. Стиль служит, это очень похоже на витгенштейновскую идею грамматической связи, средством достижения того, что другие мыслители имели в виду, когда писали о модальной нормативности, то есть концептуальной истине, аналитичности, но также и о синтетическом априоре. Для Мерло-Понти важно, что мы не судим, не делаем выводов, не ожидаем, не верим и не знаем, например, что один пейзаж перед нашими глазами скрывает за собой другой, за которым лежит третий и так далее. В этих случаях то, что мы видим, заявляет о своей значимости и тем самым усиливает или оживляет ощущение присутствия того, что на самом деле находится вне поля зрения, отсутствует или еще не встречено. Точно так же то, что было прошлое, до определенной степени заявляет то, что будет будущее, или, по крайней мере, как назвал бы Мерло-Понти, его общий стиль. Именно в попытке объяснить эту мысль Мерло-Понти пишет: «Мой мир продолжается посредством интонациональных линий, которые загодя намечают по меньшей мере стиль того, что произойдет». По Мерло-Понти, как и по Гуссерлю, стиль имеет отношение к осмысленности и связанности. Стиль мира проявляется в том, как объекты и ситуации имплицитно ссылаются друг на друга, заявляют друг друга, вместе проходят, или в том, как манера действий человека некоторым образом выражает, кто или что он есть. Именно поэтому естественный мир сам по себе есть, по словам Мерло-Понти, горизонт всех горизонтов, стиль всех стилей. Чувствительность к стилю — это чувствительность к значимым, но не вполне определенным взаимосвязям между вещами, взаимосвязям, которые придают нашему миру, пишет Мерло-Понти, единство. Таким образом, существует определенный тип понимания мира, определенная чувствительность к его реальному смыслу, и она-то как раз и является делом стиля. И это понимание является эстетическим.